«Отключи поле», — сказал Рассел, обращаясь к Марату. «Она звала нас». Марат наморщил лоб. Потом понял, что от него требуется, и пошел за пультом, который спрятался за камнем. По дороге он сообразил, что его жена снаружи. Он остановился и оглянулся. Рассел и Димон, испытывающе, глядели ему вслед. «Дошло», — хихикнул Димка. Марат указал пальцем на Эл, которая ждала по ту сторону поля. «Как она там оказалась?» «Вышла», — сказал Рассел. «Вы это видели?» Слегка повысив голос, спросил он. «Как тебя?» — ответил Димка. «Давай быстрее. Не заставляй нас ждать». Марат немного повозился, выключая барьер. От изумления он не мог действовать быстро. Они дружно приблизились к Эл и гостям. Маленькое существо шарахнулось от них и укрылось за спиной Индры. «Знакомьтесь», — Эл указала на гостей. «Индра и Лио. Мои недавние знакомые, брат и сестра. Они дети одного из колонистов. Лио пережила эпидемию, поэтому так выглядит. Не пугайте ее, она еще ребенок». Марат улыбнулся девочке, радуясь своей догадке. Эл продолжала. «Это часть моего экипажа. Рассел, инспектор космофлота, в экипаже аналитик, Димон – пилот, Марат – разведчик». «Настоящий?» – спросил Индра с неподдельным интересом. Глаза его вспыхнули тем самым любопытством, о котором Роланд говорил Эл. «Почти», – скромно ответил Марат. Индра не расстроился, посмотрел на Марата с уважением. «Они знают, где новая колония, но до того, как мы туда попадем, я должна встретиться с их отцом, Роландом». Потом она обратилась к Индре. «Приходи через некоторое время, нам нужно многое обсудить. Я не могу говорить только от своего имени». «Разве ты не капитан?» – изумился Индра, подразумевая, что если она командует, то не обязана спрашивать мнение подчиненных. «Капитан», – с достоинством ответил Эл, – «но мнение этих людей мне важно». «Тогда я приду через час», – кивнул Индра. «Ты знаешь, что такое час?» – с удивлением вырвалось у Эл. «Я же не дикарь», – пояснил Индра и показал часы. «Думаю, полчаса будет достаточно», — сказала Эл. Индра и Лио быстро удалились. Их проводили любопытные взгляды. Димка недоверчиво спросил, проследить за ними. «Не нужно. Нам предстоит разговор. Если заметят слежку, перестанут доверять», — сказала Эл. Эл не вернулась в пещеру, а устроилась тут же на камне. Она вдохнула, поджала губы и посмотрела на свой экипаж. «Я должна кое-что рассказать вам, прежде чем мы начнем действовать. Сначала о Роланде. Это чрезвычайно загадочная личность. Мне непонятна его роль среди колонистов. Точнее, я ее вообще не знаю. Но это он помог переселенцам и, надеюсь, поможет нам. Если вы когда-нибудь встретитесь с ним, это очень вероятно. Вам предстоит пережить удивление. Роланд необычный человек. Он перенес эпидемию. И в результате он ослеп, оглух и не может говорить». «Как же вы беседовали в таком случае?» Вопрос вырвался у Марата. «У него развилась способность к телепатии, хотя мне не нравится такое определение», — сказала Эл. «Но ты говорила с ним». В голосе Димки звучал интерес. Его глаза горели любопытством, в отличие от остальных двух недоверчивых пар глаз. Рассел смотрел сурово. Нелегкомысленно ли заводить знакомство, не проверив человека, пока они были в колонии, Эл не удосужилась узнать, кто такой Роланд. Рассел решил, что их жизнь может угрожать серьезная опасность, но он смолчал, дожидаясь окончания рассказа. «Мы говорили мысленно», — продолжала Эл. «Он взял меня за руку, и мы могли без труда понимать друг друга. Беседа была короткой, но я успела узнать, что ему известно об эпидемиях. Это цветение растений в долине. Одного или нескольких, я не знаю. Они пахнут или излучают особую энергию. Причина эпидемии в этих растениях. В долине они цветут бурно. Цветение начинается через месяц, и нам надо найти способ защиты. Но об этом потом. Каждый из нас знает, что в отношениях я люблю доверие. Мне придется руководить нами здесь. Есть один нюанс, который нам стоит обсудить. Я не хочу это скрывать, хотя пыталась до последней минуты». Эл отключила дыхательный аппарат, щелкнули замки шлема, и она легонько сняла его. Голова осталась в маленьком капюшоне от легкого защитного костюма. Он скрывал ее шевелюру, лицо от этого казалось вытянутым и суровым. «Вам придется привыкнуть к тому, что я меняюсь. Я могу дышать местным воздухом, и мой организм меняется под условия этой планеты. Мне не хотелось бы пугать вас, но никому не известно, к чему это приведет». Лицо Марата выразило сострадание. Димка повел бровью и сказал. «Да здесь в среде 8% кислорода, углекислый газ, азот. Для твоего тренированного организма этого вполне бы хватит. А вот как ты через поле сиганула, вот это мне интересно. Чему удивляться, ты несколько суток провела почти без костюма. Может, это удача, и ты сможешь тут жить, но не на земле. Испытующий Эл посмотрела на Рассела. Про землю пока придется забыть, произнес Димон. Эл усмехнулась. Если со мной будет происходить что-то неладное, и вы решили, что Эл это не Эл, она, не отрываясь, смотрела в глаза Расселу. Ну, пристрелите меня, что ли? Марат отрицательно затряс головой. Сказать он ничего не мог, поскольку счел предложение Эл шокирующим. Эл очень четко представляла, что дает им шанс постоянно оценивать ее. А лгать не хотела. Существовала масса примеров, когда мутации затрагивали психику человека, и он мог натворить беды. В экстремальных условиях убийство разрешалось. Эти условия были как нельзя экстремальными. Теперь у Рассела были все доказательства того, что Эл не совсем уже человек. Она знала, что он слишком сжился со своими обязанностями инспектора при ее персоне. Теперь он мог занять самую радикальную позицию по отношению к ней. Курк представить не мог, какую боль приносит Эл такие новости. Более всего, она хотела быть человеком, особенно сейчас. Он смотрел изучающе, но по его лицу нельзя было понять, что он думает. Эл потянула капюшон вниз, обнаружив копну белых волос и остатки седины. Черты лица ее смягчились. Она сидела на камне, подогнув одну ногу под себя, а другую свесила вниз. Поза казалась беззаботной, и все трое отвели взгляд. Она ощутила, как бьется сердце, как этот стук напоминает о том, что жизнь продолжается и отчаивается еще не время. Тогда почему ей вдруг захотелось кричать? Душевная боль раскручивалась внутри, как тупая спираль. Аномалии раньше причиняли ей страдания, но она не позволяла им главенствовать над ее разумом. Сейчас чувства неожиданно брали верх, и самое простое было заплакать. Но она не могла. Снаружи был тренированный капитан, который они должны видеть. Внутри проснулся растерянный ребенок, который беспомощно смотрел на окружающих в надежде, что кто-то ему поможет. Димка единственный понял, что с ней творится. Эл не так уж сильно изменилась за эти годы. У нее внутри был особый мир, о котором Димка знал с детства, и уж точно не мог бы поверить, что двери в этот мир закрыты. Он знал, как Эл умеет чувствовать, хоть и скрывает это. От него не укрылось, что ей сейчас больно. Он специально не смотрел на нее в упор, как минуту назад это делал Рассел. В его душе не было ничего, кроме желания быть рядом с ней. Вот теперь он точно знал, что его помощь пригодится. Димка медленно встал, подошел к ней и сел на тот же камень. В ее взгляде мелькнуло лукавство. Эл стало ясно, что он сейчас что-нибудь натворит. И точно, не успела она подумать, как ее друг стянул с себя шлем. Димка вдохнул местный воздух и закашлял. «А не пойму, чем пахнет», — сквозь кашель пытался сказать он. «Надень немедленно!» — закричала Эл. Димка отрицательно мотал головой. Эл разозлилась. «Мальчишка!» Она решительно выхватила шлем из его рук и пыталась надеть его обратно. Димка уклонялся. «Я приказываю!» — прорычала она. Димка замер, как кролик перед удавом, и Эл победила. Через несколько секунд он дышал через фильтры костюма. Эл смотрела сурово. «Не смей больше так делать!» — тихо, но грозно сказала она. «Нашел время шутить!» «Капитан, неизвестно, сколько мы тут пробудем. Нам стоит привыкнуть, это же возможно!» — говорил Димка. «Интересно, когда ты успел это проверить?» «В первую разведку. В долине дышать трудно, но в горах это реально. Я проверял». Димка перестал кашлять, смотрел уверенно. Эл поняла, что он делал разведки то же, что она. «Я не помню, чтобы я приказывала практиковать дыхание местным воздухом». «Я не нарушал приказ, ты его не отдавала. Но это было полезно, и у тебя амнезия», — решил пошутить пилот. Эл посмотрела сурово. Димка понял, что дружеские отношения с капитаном его сейчас не спасут. Он нашел выход из положения и спросил. «Ну, признайся, что ты сама этого не делала в первую разведку». Марат и Рассел наблюдали за ним, и этот момент переглянулись. Старые друзья знают повадки друг друга. Пилот угадал вольности капитана. Ответ был за Эл. «Речь не обо мне», — отрезала она. «Я дышала этим воздухом несколько суток, и мой организм отличается от ваших». Она свела брови, боль снова вернулась. Наступила пауза. «Оставь это», — пробормотал Рассел. «Я понял, на что ты намекаешь. Будто я не знал. Никто не виноват, что так получилось. Командуй, что нам делать дальше?» Поживем, увидим.